Часть первая, глава первая. Было около 11 часов, когда я солнечным мартовским утром ехал в резиденцию Санта-Роза, где меня ожидал ее владелец Джон Франклин Серф. Когда он позвонил, меня не было в бюро, но Паула Бенсингер, которая занимается моими делами и с удовольствием занялась бы и моей особой, если бы я не смотрел в оба, уверила его, что через час я буду у него. Он не дал никаких разъяснений, только сообщил, что дело срочное и конфиденциальное. Но тот факт, что он владелец Санта-Розы, был вполне достаточным для Паула. Надо обладать большими деньгами, чтобы позволить себе роскошь жить в подобном поместье. А деньги всегда были решающим фактором для Паула. К тому времени, когда я появился в бюро, она уже успела собрать максимум сведений о Серфе. И пока я приводил себя в порядок, коротко пересказала все, что удалось узнать о нем из газет и журналов, посвященных особам из Оркид-Сити. Серф был президентом Red Star, огромного предприятия морского транспорта, чьи корабли бороздили Тихий океан. Он овдовел 2 года назад, его жена погибла в автомобильной катастрофе. Его частная жизнь немного напоминала существование мумии из музея этнографии. Недавно он женился на манекенщице, и, как подозревала Паула, это о ней он собирался поговорить со мной. Когда мужчина такого возраста и такой богатый, цинично заявила Паула, созрел для того, чтобы жениться на подобной женщине, он непременно будет обманут. Если же неприятности связаны не с женой, у Паула всегда наготове несколько версий, то наверняка дело касается его дочери Натали, девушки лет 20, изувеченной в той же катастрофе, жертвой которой стала ее мать. Девушка доставляла ему неприятности и так же легко, как он делал доллара. «Этот малый настоящий туз», — заявила Паула с огоньком в глазах, который загорался всякий раз, когда речь шла о деньгах. «И пусть он не думает, что нас он получит за абрикосы. Теперь отправляйся, он не должен передумать». «Можно подумать, что ты начальник этой дыры», – проворчал я и очень недовольно направился к двери. «Вставь новую ленту в свой Ремингтон, а остальным я распоряжусь сам». «Я тебе докажу, что здесь распоряжаюсь», – я возразила она. «А если бы это было...» Но я уже был за дверью. Санта-Роза – нечто вроде земного рая на площади в сотню гектаров с теннисными кортами, садами, бассейнами и фонтанами. Это безгрешная обитель, если вам нравится такое сравнение. Мне – нет. Каждый раз, когда я ступаю на порог дворца миллиардера, купающегося в золоте, мой наличный счет показывает мне фигу в кармане. Аллея, ведущая к дому, обсажена деревьями, и проезжая по ней, я замечаю справа теннисную площадку таких размеров, что на ней вполне можно играть в футбол, и массу цветов таких ярких расцветок, что глазам больно смотреть. Аллея огибает большой полукруг, в котором припарковалось штук 5 или 6 машин, самая маленькая из них Rolls-Royce кремового цвета. 2 шофера-филиппинца с недовольным видом приводят ее в порядок. С правой же стороны находится дом, не очень большой, комнат на 20, с широченной парадной дверью и окнами-дверьми, выходящими на террасу. Я направляюсь к двери и обнаруживаю лоджию, перед которой разбиты 2 клумбы бегоний, красных и желтых. Остановившись перед клумбами, чтобы полюбоваться цветами и немного отдышаться, я оказываюсь перед девицей, которая принимает солнечные ванны в кресле на колесиках. Ее лицо не выражает особого удивления при виде незваного посетителя, но глубоко посаженные глаза обладают такой поразительной силой, что кажется способны прочесть письма, находящиеся в моем портфеле, и сосчитать монеты в кармане. Ей лет этак 24-25, она небольшого роста и имеет вид неотшлифованного бриллианта, взгляд из-под лобья присущий инвалидам. Маленький красиво очерченный рот немного опущен к углам, выражая иронию и насмешку. Черные волосы, падающие на плечи, завиваются в локоны. На ней брюки и жилет слишком просторные, чтобы судить о формах. Я поднимаю шляпу и улыбаюсь, доказывая, что я симпатичный парень. Никакой ответной улыбки, никакого выражения на лице, только взгляд стал еще более пронзительным. «Вы из Universal Service, не так ли?» – спрашивает она голосом таким резким, что можно резать хлеб. «Да, мисс», – широко улыбаюсь я. «Universal Service – это я». «В таком случае вернитесь для служащих вход направо и назад». Я благодарю ее, но так как она больше не обращает внимания на мою особу и целиком занялась книгой, направляюсь к входной двери. «Куда вы идете?» – спрашивает она меня, повышая голос и бросая уничтожающий взгляд. «Я же вам сказала, что для служащих направо и назад», – обрывая я ее. «Я все прекрасно понял. Когда-нибудь, если будет свободное время, я приду осмотреть окрестности. Может быть, они того стоят. Я сделаю заметку в своей записной книжке и подумаю о вашем предложении на досуге ближайших дней. Честь имею». Но она уже ткнулась в книжку и делает вид, что ей глубоко безразличен мой монолог. Ее длинные черные волосы падают на глаза и закрывают лицо. Держу пари, что она зла на кого-то. Я решительно направляюсь к парадной двери, хотя настроение у меня немного подпорчено. Да, девица не из тех, кого можно пригласить в кино и похлопать по ляжке. Дверь открывает лакей, мужчина высокого роста и величественной наружности. Я называю свое имя и в ответ слышу, что мистер Серф ждет меня. Мужчина проводит меня через холл, размеры которого немного поменьше, чем Пенсильванский вокзал, а затем по коридору, на стенах которого развешаны доспехи и холодное оружие. Дальше путь лежит через бильярдную к лифту, который возносит нас на второй этаж. Мы выходим из него, и я еще с добрый километр следую за широкой спиной. Наконец мы попадаем в помещение, нависающее над садом. «Я доложу мистеру Серфу», — говорит мой провожатый с полупоклоном. «Не думаю, что вам придется долго ждать». И он удаляется все с тем же величественным видом.